другое дело князь Александр. Путь князей из Владимира в сарай лежал вдоль Волги. С собой надлежало взять помимо зимней и летней одежды, мыло, флаконов с благовониями, посуды, запас продовольствия, корчаги с медом и вином, соленье, варенье, окорока, ветчину, масло, мороженую рыбу, хлебы, ковриги, пряники, от цинги лук, чеснок, укроп, а главное, достаточно денег, драгоценностей, мехов на раздачу ханам и их женам и ханским приспешникам и в ставках, и в пути. Следует иметь великие дары для раздачи им, так как они требовали их с большой надоедливостью, и если их не давали, то посол не мог соответственно исполнить своих дел. Мало того, он, так сказать, не ценился ни во что, предупреждал Плано Карпини. То посол, а тут ехал князь, рассчитывая на вассальный стол, притом не совсем обычный. Ведь новгородский престол Александр занимал не по воле хана. Новгород орду не признавал. В сани были впряжены не русские кони, а купленные у татар лошади, которые умеют добывать копытами траву под снегом, когда в пути найти им для еды что-нибудь другое нельзя, потому что у татар нет ни соломы, ни сена, ни корму. С князьями, как полагалось, ехали воеводы, бояре-советники, тиуны-управляющие и толмачи-переводчики с татарского, арабского, латинского, греческого. Ехали и духовники, отмечать в пути, если доведется, Пасху, Рождество и другие праздники. Хлебом с солью и хлебом в святой воде, как положено, заменяя при этом пост чтением псалтырь. Будет с кем побеседовать о спасении души, будет кому и грехи отпустить. Известно, и где же власть, там и греха много. А здесь, кроме того, еще и чужая власть, и идолам кланяться, и меж огней проходить придется. Впрочем, с грехами несложно. Духовник выслушает твое покаяние, прочитает молитвы, поднимет с колен, положит твою правую руку на свою шею и скажет привычно: «На моей вы согрешенье твоя, чадо, да не истяжет тебе осих Христос Бог, егда приидет во славе своей на суд страшный». И греха как не было. Предстателем перед Богом может быть духовник, а могут помочь и родня, и бояре. Наложит духовник тяжкую, долгую епитимью, станет она короче и легче, если поделить с ними. Будут они поститься и бить поклоны, и все это будто бы без греха. Да что значит грехи и огни черного адского пламени волхвов? Можно ведь научиться, как говорят закоренелые в язычестве литовцы, и Богу молиться, и черта за хвост держать. И без того весь путь по Волге лежал между двух огней. Слева — сильная орда хана Мауцы, справа — 60-тысячная орда хана Куренцы. Он, Куренцы, как писал Плано Карпини, «Господин всех, которые подставлены на заставе против народов Запада, чтоб те случайно не ринулись на татар, неожиданно и врасплох». Поговаривали, что с куремцы не очень-то ладит галицко-волынский князь Даниил Романович. Легаты в беседах с Александром не распространялись о своей встрече с галицким князем, но и без того становилось очевидно, что Даниил нащупывает какой-то другой путь. Он под боком у куремцы возродил союз с Венгрией, женив сына Льва на дочери короля Белла IV. Король писал папе, что пошел на это, опасаясь сближения Даниила с Ордой. Больше того, неожиданно Даниил произвел своего печатника Кирилла в русские митрополиты и, минуя Киев, отправил его в Никею на утверждение к патриарху. Получалось, что галицкий князь